как бы на том свете не ответить за свои пакостные свершения. А в группе разжижается это чувство, убывает в обратной зависимости от числа. 20 человек даже из безусловно нормативных устроят на танцах драку, 200 человек уже способны затеять уличные беспорядки с битьем витрин и строительством баррикад, а 2000 человек, ничтоже сумнявшихся, пойдут стрелять и резать таких же несчастных, как они сами, только что в траншеях напротив униформа другая, и по-ненашенски говорят. Кроме того, сдвинутость коллективного сознания против личного объясняется еще тем, что сама по себе соция возникла из необходимости противостоять отдельному человеку, неважно, благонамеренному или сумасшедшему, гению или злодею, который мыслит и действует вопреки тому своду правил поведения на людях, который называется общественная мораль. То есть в социальном смысле человек отдельный ужасен тем, что он вряд ли станет стрелять и резать на том основании, что в траншеях напротив по-ненашенски говорят, и поэтому соция принимает такие меры, против которых и святому не устоять. К тому же, чем ущербнее общество, чем подозрительнее государство, тем шире и экстреннее сумма мер. В нашем российском случае эта сумма не то что победительна, а даже и чересчур. Пошлый обман под вывеской просвещения, единообразие под страхом жестокой кары, закрепощение народа под видом прописки или же напрямую, а также культ вождя, воспитание скопческих потребностей, трансцендентальный материализм в качестве государственной философии, беззаконие, возведенное в закон, регулярные кампании по устрашению нации и нацеленность экономики на войну. Естественно, что под таким чрезвычайным давлением богочеловек неизбежно превращается в общественного раба. А все потому, что самый страшный враг коллектива под названием государство не убийца или фальшивомонетчик, но человек отдельный, человек неучтенный, особенно если он никуда не ходит, сидит у себя на кухне да пописывает стишки, и посему на него затруднительно распространить общественную мораль. Все потому, что соция есть реликт, отзвук первобытной незащищенности человека, даже стадного способа бытия, которая жива единственным инстинктом самосохранения, и оттого безжалостно губит и подминает под себя то, что нарушает ее ранжир. Не мудрено, что у общества свои писанные и неписанные законы, которые редко совпадают с законами человеческими, а главным образом действуют прямо наоборот. Например, если государство выпускает ничем не обеспеченные деньги, то это называется эмиссия. А если Иванов из Елабуги выпускает ничем не обеспеченные деньги, то за это его казнят. Например, человек отдельный строит личное благосостояние, исходя из беззаветных трудов, смекалки, природного дарования, а благосостояние на общественном уровне достигается при помощи государственных займов у нищеты, налогообложения, водки, реквизиций, несправедливой оплаты труда, ценовой политики, разграбления природных богатств, то есть на основе обмана и грабежа. Тем не менее, для общественного сознания этот разбой среди бела дня положительно в порядке вещей, как родины и девятины. Его-то и называют нормальным отправлением государственности. Но такая странная непонятливость объясняется только тем, что обыкновенный человек падок на разные пленительные слова. Собственно, вся метода коллективизации личности опирается на слова. Вот древние римляне выдумали прекрасное слово «белло» и совершенно очаровали им современников. Хотя оно обозначает массовую поножовщину, каковой в то время была война. Французы вывели формулу свободы, равенства, братства. И под эту дудку Европа резалась 24 года. Или вот скажи нашему Иванову из Елабуги, что если он сожжет у соседа баньку, то это будет не уголовное преступление, а это будет патриотизм, то он, скорее всего, запросто с легким сердцем ее сожжет. Недаром Шопенгауэр говорил, что в этом мире почти никого нет, кроме сумасшедших и дураков. Итак, нравственность отдельно взятого человека и общественная мораль сосуществуют, если не вопреки друг другу, то, по крайней мере, в непересекающихся плоскостях. Нравственность — вещь неудобная и кусается.